Блад с умилением слушал этот пьяный бред, и ему вдруг стало так завидно, что он не заметил, как подсел к столу. — А вы не торопитесь, ребята? — О, Брателло! — зэка сразу сунул в руку капитана, наполненный до краев стакан. — Нашего полку прибыло! — обрадовался Гиви и плюхнул в другую руку Блада еще один стакан. — Ур! Ур! — одобрительно заухал дедушка. — Ур! Ты молоток! — расчувствовался академик. — За правильных пацанов грех не выпить! — согласился Гиви. И Блад выпил из двух стаканов сразу, правда, не сразу сообразив, что в одном из них плескалась гномья водка, а в другом — валерьянка, настояна на спирту. Эффект был сногсшибательный. «Ур-ху-ху! Я тебя тоже уважаю!» — шмыгнул носом Блад. «Но морды мы им бить не будем. Призю!» «Кэп, ты бы яснее выражался! Вон как ур, например!» — попросил зэка Громов сразу с четырех рук, наполняя по новой стаканы. «А то братва тебя не понимает!» «Презумпция невиновности!» — выдавил из себя, наконец, капитан. «Вот!» «Ну, за презумпцию!» Дружно звякнули стаканы, и Блад поплыл. «Ой, зря он это сделал!» Приближалась ночь, ночь перевыборов капитана. Греф все-таки решился на переворот, приказав своим бойцам собраться в бане в 5 часов утра, пока корабль вместе с его королевой сладко спит. Ну что сказать? Как выяснилось позже, он, как и капитан, это сделал зря. Силы оказались неравны. Нет, это ту же наглость. Лили, прикажи своему зверю отойти. Фантик, с дороги. Перегородивший выход из каюты кот отрицательно качнул лобастой головой. «С дороги, я сказала!» «Ага, я отойду, а капитан меня купирует!» «Ну, киса, миленькая, я за тебя заступлюсь!» Начала уговаривать Фантика Стесси. «Ага, я отойду, а капитан меня кастрирует!» «Мне очень надо, понимаешь, очень надо к Джиму!» — А перед капитаном я за тебя потом отвечу. — Чем? — разозлился кот. — У тебя ни спереди, ни сзади нечего отрезать. — Бесполезно, — вздохнула эльфа. — Император его насмерть запугал. Он даже меня не слушается. — Вы знаете, девчонки, я его не узнаю, — искренне удивилась Лепесткова. — Кого? — спросила Стесси. — Капитана. Он всего за день превратился в такую вредину. — Это верно, — согласилась эльфа. — Император в данном случае полностью не прав. Зачем так мучить Джима и его подругу? — Меня этот вопрос тоже интересовал. В воздухе возникла гнома. — И знаете, что мне ответил этот деспот? — Что? — прозвучал дружный хор девичьих голосов. Что слюной от зависти боится захлебануться. Типа им можно, а мне нельзя? Радостно сверкая глазками, заложила Блада Нола. Так, уперла кулачки в крутые бедра Стесси. А больше он ничего не сказал? А еще плел какой-то бред, что он типа Эпсано Туристо, облика морали. И если сухой закон для всех, значит, он сухой для всех. — Вот сволочь! — ахнула Алиса. — Именно так ему и сказала. Еще радостнее воскликнула голограмма. И он со мной согласился. — Девочки, капитан взорвался, — решительно сказала Стесси. — Его надо наказать! — кивнула Лепескова. — Ты с нами, Нола? — спросила Лилиан. — Нет, — сморщила носик голограмма. — А как же девичья солидарность? — возмутилась Лепескова. — Она пасует перед прямым приказом капитана, — вздохнула гнома. Я все-таки программа, не забывай. Слушай, Нола, мне так вдруг захотелось перед сном конфет и молока. Перевела вдруг разговор на другую тему эльфа. Хозяйка, не надо, заволновался Фантик. Ужинали вроде бы недавно, удивилась гнома. Только в тюрьме арестантов кормят по часам, разозлилась Стесси. Быстро тащи сюда все, что тебе приказали. Много не надо, всего парочку конфет и молока, литров 15-20. Вот в такой бутылке, развела руки Лилиан, и чтоб обязательно соска на ней была. А ты не лопнешь, озаботилась сердобольная программа. В случае чего вылечишь потом. Через 2 минуты дроиды притащили к ним в каюту заказ эльфы. И что ты будешь с этим делать? Нолу буквально распирал от любопытства. Попробуй догадаться с 3 раз, что я буду делать с этим набором в ванной. Как интересно. А давай не в ванной. Хочу увидеть, как ты лопнешь. Переживешь. Эльфа перетащила все принесенное дроидами хозяйство в ванну. Нола, грустно вздохнув, испарилась. — Кстати, девочки, — крикнула из ванной комнаты Лилиан, — пора бы нам простыни простернуть. «Ты что, обалдела?» — выпучила глаза Алиса. «Будешь мыться и заодно стирать?» «Тащи, дура!» — шикнула на нее Стесси, которая уже все поняла. Девчонки сдернули с постели простыни и вместе с ними скрылись в ванной комнате. Фантик заметался возле двери. «Не надо! Меня ж кастрируют!» Лили развернула первую конфету и начала шуршать оберткой. «Мяу!» Кот ворвался в ванную, обхватил всеми 4 лапами бутыль, плюхнулся на спину и присосался к соске. «Теперь приматывайте», — распорядилась эльфа. Девчонки повязали простынями Фантика по всем 4 лапам и даже челюсти к бутылке примотали, чтобы лишний раз не мявкал, наставив свободным только нос и маленький кусочек пасти, из которой торчала соска. «Лихо!» — восхитилась Лепесткова. «Лика, как это ты его?» «Я этого прохиндея в детстве так прикармливала, чтобы он меня хозяйкой признавал. Он все время норовил удрать, и я его на шуршание Фантика к соске приманивала. Вот у него и выработался рефлекс. Потому Фантиком и назвали. Стесси, ты свободна. Двигай к своему Джиму. Ни Блат, ни Нола не заметят. С корабельными датчиками насчет тебя я договорюсь. Лилька, за мной должок!» Стесси чмокнула эльфу в щечку, выскочила из ванной комнаты и начала переодеваться. «Оська, отстань! Ты остаешься здесь!» Девушка скинула ящерку на подушку. «Алиса, можно я у тебя вот эту юбку позаимствую? Она мне вроде в бедрах в самый раз». Все наряды Стесси подорвались на Лимбо, и теперь девица была вынуждена пользоваться гардеробом своей подруги. «Бери, конечно», — разрешила Лепесткова, тоже покидая ванную. Стесси быстро облачилась в одежду подружки, на мгновение задумалась и натянула на руки белые дамские перчатки. «А это еще зачем?» — рассмеялась Алиса. «Это мое первое свидание, желая выглядеть на нем настоящей светской дамой. Опять же, отпечатков на Джиме не останется, и Блад меня по ним потом не найдет», — пояснила Стесси, выскальзывая из каюты.